Я думаю, что мы все благодарны Господу за то, что Господь сегодня дал нам такую возможность через слушание Слова Божия дополнить то, чего не хватало нашей веры. Когда-то апостол Павел так говорил, я, говорит, хочу прийти к вам, чтобы дополнить то, чего не хватало веры вашей. И, может быть, некоторых вот истин, которые мы слушали, и не хватало нам нашей веры. Сказать, что совсем были невежи, ничего не знали, не скажешь, потому что это неправда. Ну и сказать, что тоже все знали, тоже. И я такой же сам. Сказать, что ничего не знаю, не скажешь, а сказать, что все знаю, я хорошо понимаю, что я не все знаю. Поэтому мы учимся, тех, кто проповедует Слово Господне, учатся те, которые слушают. И вся цель сводится к одному. Мы хотим свободно, когда придет наш день, переступить порог временной жизни и оказаться с Господом. И не только мы, но и наши дети. А вот почему сегодня и я уделяю внимание вот этому вопросу, вопросу детей. Как оно все получается, почему у них осложняется жизнь? И нас самих, чтобы быть виноватыми в том, что мы были виноваты перед ними, перед детьми. И потому я напоминаю о том, чтобы немножко возвратиться назад, что мы несем полную ответственность за наших детей. Мы часто хотели бы, чтобы несли ответственность за наших детей пастыря, чтобы несли декана, но в большей мере несем ответственность мы, родители, в семьях которых воспитываются дети. И если пастор будет говорить одно, а мы в семье будем говорить другое, то, наверное, наши дети 4, 5, 7, 10 лет, наверное, будут слушать нас, а не пастора, правда? Ну, скорее всего, что для них пастор не авторитет, а мама с папой авторитет. Уже после они вырастут, станут на свои ноги, они тогда уже скажут, мама, ты не права. А пока что, что мама сказала, это закон. А что дядя Ваня сказал, то кто его знает, что это еще? То надо подумать. Но мама сказала так. Поэтому я обращаю внимание на воспитание. И прочитаю одно место Писания. Я уже напомнил, что Писание говорит, когда мы получаем наследственность, и дети воспитываются, фундамент закладывается тогда, когда они находятся в чреве матери. Они живут там полноценной жизнью, готовятся жить в этом физическом мире. И вы, наверное, в некоторой мере понимаете, почему, если женщина рождает прежде времени, есть там один период, когда нормально, но когда не вовремя, то не живут такие дети. Если и живут в исключительных случаях, то они являются инвалидами какими-то, потому что не развились члены тела, чтобы жить в этом мире. Что-то было недоразвито. И я читаю один из текстов Писания, очень коротенько пройду, чтобы показать, что о детях, которые женщина в чреве носит, надо так же заботиться, как и о тех, которые уже родились в мир. Я читаю один из текстов Писания, после вернусь назад. Книга Бытие, 25 глава, 21-23 стихи. Это место звучит так. «И молился Исаак Господу о жене своей, потому что она была неплодна. И Господь услышал его, и зачала Ревека жена его. Сыновья утробы ее стали биться, и она сказала: если так будет, то для чего мне это? И пошла попросить Господа. А Господь сказал ей: два племени в чреве твоем, и два различных народа произойдут из утробы твоей. Один народ сделается сильнее другого, и больше будет служить меньшему. Вот период жизни, о котором Библия говорит. Если я быстренько найду, вот этот текст Писания, я его уже нашел, Евангелие от Матфея, 1 глава, и буду читать 20 стих. Но когда он помыслил это, ще ангел Господень явился ему во сне и сказал: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святого». Родившаяся, но в ней. И вот это родившееся в ней живет. И как пример я уже беру не о Христе написано, а о детях, которые от Исаака произошли, об Якове и Исаве. И Писание говорит так: они стали в утробе биться. Мы когда читаем, то понимаем, что начали шевелиться. Это все родители и матери знают, и отцы. Потому что когда уже начинает шевелиться, то уже мама зовет: вот послушай, уже шевелится. Живой, значит, живет. Это было не шевелиться, они бились, они дрались. У них были свои характера уже там, которые они не приобрели. Они еще не жили. Они просто задаток получили. И уже у них были характера. Об этом говорит Писание. Книга Оси, 12 глава, 2-3 стихи. «Но и с Иудой у Господа суд, и он пощадит Якова по путям его, воздаст ему по делам его. Еще в чреве матери он запинал брата своего, а возмужал, боролся с Богом». Вот, пожалуйста, Слово Божие говорит. Что значит запинал? Это не просто погладил по голове. А чем он там бил, его ногами или руками, никто не знает. Но он его запинал еще в чреве матери. Почему Господь сказал, что, что будет с ними? Два племени. Но один будет... Господь смотрит над другим, потому что еще в чреве матери это уже заметно было. И Господь говорит: Якова я возлюбил, а Исава возненавидел. Характера Бог знал наперед. Тут кажется, Бог какой-то несправедливый. Ни за что, ни про что, и что не жили, то взял, возлюбил и возненавидел. И когда мы берем один текст Писания с Римлянам, то там оно так и выглядит. Как будто захотел, полюбил. Не захотел, возненавидел. А когда глубже разбираемся, то Бога не просто это вот так вот. Там, правда, пытались доказать что-то. То Павел говорил: ну, если Бог так захотел, то что ты спорил? Захотел так, захотел так. Ты же его не переспоришь, это Бог. Но на самом-то деле был подтекст другой, характера. И Бог уже видел в характере Якова, что он будет дрожить благословением Божиим. А Исаву нет. И Бог не ошибся. Когда пришло время, то Исав продал свое первородство. Я обращаю внимание на слова. Насколько важное значение имеют слова. Как продал первородство? Они не ходили к нотариусу. Они никаких писем не писали, никаких документов там не было. Вы знаете, при купле-продаже это целая система стоит, чтобы это было. Но это надо договориться, написать, штамп поставить, печать поставить. Там было очень просто – продать первородство. А что мне в этом первородстве? Я умираю от голода. Ну теперь поклянись мне, что первородство будет мое. Клянусь, накорми меня. И все, когда пришло время, хочет получить благословение, документов нет, с кармана ничего не вымешь. А благословение Божие ушло, продал словами. Поэтому я обращаю внимание на наши слова, на то, что мы говорим и то, чем мы клянемся. Я уже не говорю про проклятие различного рода. Поэтому если в нашей жизни это было обнаружено, и может быть обнаружено в жизни детей наших, что вот так, как хотела мама, так и получилось. Надо просто словами это сделал, словами и забери назад с верой. На колени и Господи прости. за то, что я говорила о своем сыне, который пьянствует, а чтоб ты пошел, да не пришел больше. Господи Боже, прости меня, я эти слова забираю назад, я их уничтожаю во имя Иисуса, потому что за них Христос умер давно, он видел, что так будет. И на этом кончается. А дух проклятия, уходи отсюда, нет тебе места, я разрушила основание для тебя. Словами открыла путь, а теперь забрала назад и все перерезала. Поэтому пусть Господь благословит нас, я не могу больше говорить на эту тему, постараюсь немножко сократить вот эти моменты, чтобы было время помолиться, но некоторые тексты Писания, я все-таки на них остановлюсь, потому что они, когда мы их понимаем не глубоко, при всем том, что я доказывал существование проклятия, и мы сегодня это видим в жизни, но есть один из текстов Писания, который как будто напрямую опровергает то, что я говорил, и то, что вы видели, и с чем соглашались, если соглашались. Книга пророка Иезекииля, 18 глава, 1-4 стихи. «И было ко мне слово Господне, зачем вы употребляете в земле Израилевой эту пословицу, говоря, отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина. Живу я, говорит Господь Бог, не будут вперед говорить пословицу эту в Израиле, ибо вот все души мои, как душа отца, так и душа сына, душа согрешающая, та умрет». И никакой речи не идет о наследственности, о которой я так много говорил, что она существует. И мы хорошо понимаем, о чем идет речь. Когда мы читаем «Отцы ели кислый виноград», мы понимаем, отцы грешили. А у детей на зубах оскомина, а дети несут последствия за их грехи. То здесь Писание говорит, и хотел бы я или не хотел, оно говорит, что так не будет. Я эту пословицу уничтожу. Не будут вперед говорить пословицу эту в Израиле. Ибо вот все души мои, как душа отца, так и душа сына, мои, душа согрешающая, та умрет. И когда я часто говорю на эту тему, то как раз довольно часто вот на основании этого текста и предъявляют претензии. А это куда вы денете? Я никуда не могу деть его. Так написано. Мы никогда не строим свое учение. Это то, что я всегда говорю и буду всегда повторять на одном тексте учения. Если даже это написано в Священном Писании. Свидетельство двух или трех истинно. И эту истину и тогда, когда мы рассуждаем над Священным Писанием. Иначе просто будет много непонятного и не будет стыковки. И я, как всегда, для примера беру один текст Писания, который мы очень часто любим цитировать, употребляем его, и он звучит так. Если двое или трое согласятся о чем-нибудь просить, то будет им. Так написано. И именно так написано. И никаких больше пояснений нету вот с того текста, который я цитирую. Я говорю так. Хорошо, братья. Если это все так, и больше не надо ничего добавлять сюда, то вы знаете что? Мы живем в такое тяжелое время. Бандитизм, преступность. Давайте будем просить по танку и по пулемету. Танк поставим в огороде, пригодится на всякий случай. Пулемет на чердаке. Давайте же будем просить. Бог же сказал, двое, то и почти, и будет вам. Получим. А говорит, нет. Ну, так же написано. Если будете просить, и во имя мое, и двое то получите. Или зачем нам эти «Жигули»? Давайте просить по самолету. Что у Бога денег нет? Получим? Не получим. Потому что есть другой текст Писания, который немножко расширяет наш и говорит, если будете просить по воле Божией, тогда получите. А если по своей воле, ничего не получите. А если и получите, то не будете знать, как избавиться от него. И потом, когда мы в общем смотрим на проблему, тогда мы имеем полную картину. Когда мы зациклились на одном месте Писания, мы не имеем полного представления о том, что происходит. Поэтому я обращаю внимание еще на один текст Писания, который говорит о том же самом. И это записано в книге пророка Иеремии, 31 глава. Оказывается, вот эту пословицу изрекал не только Иезекииль, но еще изрек и Иеремия. Я прочитаю. В те дни, это 31 глава с 29 стиха. В те дни уже не будут говорить отцы ели кислый виноград у детей на зубах оскомина, но каждый будет умирать за свое собственное беззаконие. Кто будет есть кислый виноград, у того на зубах и оскомина будет. То же самое он сказал. Та же притча, тот же смысл, тот же. Но Иезекииль совершенно не указал на время, когда это будет. И когда мы читаем Иезекииля, то каждый из нас определяет для себя, когда же это будет. Наверное, некоторые израильтяне сказали, через короткое время после изречения, что уже пришло это время, ведь Бог сказал. Кто-то сказал, когда Иисус Христос на Голгофском кресте умер за грехи наши, тогда сказали, вот, наконец, пришло время такое. Кто-то сказал, ну, не знаю, как он определил время. А Писание конкретно указывает признаки времени, когда эта пословица придет в исполнение. И когда Иеремия пророчествовал, то Бог через Иеремию вот эту пословицу окружил с двух сторон. До изречения признаками, когда это будет. И после того, как сказал. Потому что вот эта глава начинается, или мысль вот эта начинается с 23 стиха, а с 29 сама пословица цитируется. Но и до, и после есть признаки времени, когда это будет. Я читаю те признаки, которые будут, когда эта пословица будет в действии. Я читаю. Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилю. Впредь, когда я возвращу плен их, будут говорить на земле Иуды и в городах его сие слово. Да благословит тебя Господь, жилище правды, гора святая. Прошло много времени с того мгновения, когда это пророчество было изречено. Уже более 2000 лет по нашему счету существует время благодати. Но до сегодняшнего дня землю Израилеву не называют горой святою. Правда? Они живут так, как все люди во грехах. Они подчиняются закону Моисеева сегодня. Они не все собраны в землю Израилеву, еще рассеяны. И это признаки, что-то не то время, что еще нету этого. Читаю дальше. И поселится на ней Иуда, и все города его вместе, земледельцы, ходящие со стадами. Ибо я напою душу утомленную и насыщу всякую душу скорбящую. Сегодня они не напоены, они сегодня не утешены. Сегодня Израиль сидит, как на пороховой бочке. В это значит теракты, приготовление арабского мира, чтобы забрать территорию, а их вообще стереть с лица земли. Сегодня они первые, говорят, превентивные удары наносят, а них удары наносят. Сегодня не утерты слезы еще нет. Сегодня это одно из опасных мест, которое сегодня существует. А потому и для этой пословицы место нет, что не прошло вот это время. При этом я пробудился и посмотрел, и сон мой был приятен мне. Вот наступают дни, говорит Господь, когда я засею дом Израилю, и дом Иудин семенем человека и семенем скота. И как я наблюдал за ними, искореняя и сокрушая, и разрушая, и погубляя, и повреждая, так буду наблюдать за ними, созидая и насаждая, говорит Господь. А дальше следует вот эта пословица, я ее не читаю, и признаки, когда это будет. Вот наступают дни, с 31 стиха читаю. Говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили. Хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь. Вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его. И буду им Богом, а они будут моим народом. И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить, познайте Господа. Ибо все сами будут знать меня. От малого до большого, говорит Господь. Потому что я прощу беззаконие их, и грехов их уже не воспомяну более. Скажите, сегодня Израиль с Иисусом Христом заключил завет в его крови? Нет. Они его отвергли. Да, он к ним приходил. Это было первое пришествие. Он приходил. Иисус прямо говорил, я послан к погибшим овцам дома Израилева. Но его они не приняли, и он обратился к нам. А они остались ходить в Старом Завете и не думают сегодня обращаться назад. Они ждут Мессию, который уже был. Они обмануты. Они погибают в своих грехах и беззакониях. Разве только кто-то из евреев принял Господа и обратился к Богу в церковь вошел, то да. Но в этом случае Писание говорит, уже нет иудея, еллина, ни раба, ни свободного. Там еврейство не имеет значения, вы вообще одно во Христе Иисусе. А здесь речь идет о них, как о народе особенном, с которым Бог имел дело от самого начала, и этого еще нету. А раз этого нету, значит, эта пословица не действует. Потом я братьям объясняю и говорю, то если вы хотите, то, пожалуйста, подыщите другое место. А это не действительно не работает, потому что признаков нет, время указано, когда это будет. Поэтому я еще кое-что напомню, обращу на это внимание, хотя долго задерживаться не буду. Когда же это будет? Когда мы читаем пророка Захарию, мы находим, когда это будет. Когда этого проклятия наследственного не будет. Читаю из книги Захарии, 14 глава, 11 стих. Там как раз написано, что проклятия не будет более. И я взял зацепку за это. И будут жить в нем, и проклятия не будет более, но будет стоять Иерусалим безопасно. Когда ж этого не будет? Читаю сначала. И Господь будет царем над всей землей. Я читаю с 9 стиха. В тот день будет Господь един, и имя его единое.